Вот никогда бы не подумал, что такое небольшое существо может обладать такой силой. Поняв, что ей не вырваться, ящерица заработала когтистыми задними лапами, сдирая мясо с моей руки и одновременно отчаянно закрутила во все стороны хвостом. Лишь минут через 10 мы с Бобом справились с ней и запихали ее в мешок. К этому времени мы оба были ободраны в кровь, а меня эта злющая тварь вдобавок хлестнула хвостом по лицу, так что слезы потекли у меня из глаз. Лишь некоторое время спустя до нас дошло, как нам повезло с этим Тейю. Из всех гвианских ящериц Тейю самые смелые и сообразительные, и обычно они до того хитры, что их не так-то легко поймать. В неволе некоторые из них приручаются и становятся совсем смирными, но большинство, как правило, остаются дикими и своенравными, и доверять им нельзя. Большинство ящериц кусаются или нападают на человека, лишь оказавшись в безвыходном положении, либо когда человек берет их в руки. Тейю же не нуждаются ни в каких обоснованиях. Они бросаются на человека почем зря. Позднее, уже в Джорджтауне, мы держали около 20 Тейю в большом ящике, затянутом проволочной сеткой. Как-то раз я пришел поставить им свежей воды. Все Тейю лежали кучей в одном конце клетки, глаза их были закрыты. Похоже, они спали. Я толкнул дверцу и только сунул руку за плошкой, как один из Тейю открыл глаз и увидел меня. Не мешкая ни секунды, он бросился с разверстой пастью через всю клетку, схватил меня за большой палец и повис на нем, словно бульдог. Я хотел стряхнуть его с пальца. От нашей возни проснулись остальные ящерицы и стремглав бросились на подмогу собрату. Пришлось вытащить из клетки руку вместе с Тейю и захлопнуть дверцу перед носом осатаневших тварей. Лишь после этого я смог всецело посвятить себя освобождению моего пальца. Я не знаю других видов ящериц, которые проявляли бы такую свирепость по самым ничтожным поводам. Когда мы сажали только что пойманных Тейю в ящик, затянутый проволочной сеткой, приходилось завешивать ящик мешками, иначе если кто-нибудь подходил к клетке, ящерицы бросались на сетку и принимались кусать и скрести ее когтями, норовя достать человека. Покончив с Тейю, мы вновь принялись ловить Амейф с помощью петли. Пришлось проявить огромное терпение и пережить не одно разочарование, прежде чем нам удалось поймать 6 экземпляров этих милых тварей. Они были ярко раскрашены в травянисто-зеленый, желтый и черный цвета, и, казалось, тепло светились наподобие полированных резных изделий из дерева. Обращаться с ними надо с крайней осторожностью. При малейшей неловкости они сбрасывают свои красивые длинные хвосты. Надежно запрятав ящериц в мешки, мы отправились в обратный путь. Пора было обедать. А заодно хотелось и посмотреть, не объявился ли наш бравый зверолов мистер Кордей. Бравого охотника нигде не было видно. Зато на лестничке у входной двери сидел молодой индеец, а в ногах у него лежал большой мешок. Присмотревшись, можно было заметить, что мешок шевелится. «Что там у вас?» — спросил я с надеждой, взирая на мешок. «Кумуди, хозяин!» — осклабившись, ответил индеец. «Большая водяная кумуди!» «Что такое водяная кумуди?» — спросил я у Айвена, когда он вышел из кухни. «Это такая большая змея вроде удава, сэр, только живет в воде». Я подошел к мешку и приподнял его. Он был довольно увесист. Я его тронул, изнутри раздалось громкое сердитое шипение. Я развязал мешок и заглянул внутрь. Там, в глубине, свернувшись кольцами, лежала большая блестящая анаконда, водяная змея-удав, о которой создано столько волнующих, но, по-видимому, не соответствующих истине, легенд. «Глянь-ка, Боб».